старое бургундское вино исчезают в их ртах, чтобы совсем, как в волшебной сказке, выйти оттуда в виде коварных намеков и разной чепухи. Я перестал слушать. Эти застольные беседы вновь беспощадно завладели мной, погрузили с головой в буссарделевский чан, в буссарделевский навар. О, семейные трапезы! Сборища по два раза в день. Вас, увы, не сделаешь короче. Семейные трапезы. Трапезы зависти, распри, унижения и злобы. Именно в столовые дети слушают, наблюдают, судят. Именно тут родители показывают себя без маски. Здесь дочери начинают опасаться своих матерей. Если бы я провела рукой по стенам столовой, обитым прекрасной кордовской кожей, более достойной украшать собой иные сборища, на кончиках пальцев осталась бы пыль моих давнишних иллюзий, никому не нужной моей нежности и погубленной моей юности. Теперь стал ораторствовать дядя Теодор. Он тоже говорит очень громко, как и все наши. Этот голос крикливый, внушительный, спокойный и есть истинный глаз семьи. А дядя говорит громче всех прочих потому, что говорит хорошо и знает об этом. Он намного превзошел свою сестру Эмму, и выражается он, ей-богу же, почти так, как писал Вольтер. И этот великолепный французский язык, поставленный на службу подобному скудоумию, производит впечатление незаслуженного дара Божия, несправедливости судьбы. Наш великий охотник был на редкость лохмат. Зарос бородой чуть ли не до самых глаз. Растительность его, некогда рыжая, стала с годами желто-белой. Дядя Теодор сам похож на старого лесного зверя. Он представитель той особой охотничьей породы, оживающей только осенью. С утра до вечера он курит крепчайшие сигары, и на его бесцветных усах и бороде выступили от табака темно-ржавые пятна. Руки у него мохнатые, и шерсть на них тоже рыжая. Кроме охоты, дядя не признает никакого спорта, но об охоте он вещает, словно о некоем обряде, заказанном черни. Когда он рассказывает о своих охотничьих подвигах, тетя Эмма подает ему реплики. Она тоже из числа посвященных, она тоже охотится. Без страха смотрит на кровь убитых животных, как мужчина, может сама затравить зайца, и любимая ее история, которую она рассказывает с язвительным смехом о том, как одной молодой даме оказали честь, преподнесли на охоте заячью лапку, а она, взяв в руки еще теплый обрубок, упала, видите ли, в обморок. Я невольно прислушалась к дядиным словам, а он говорил: «Был у меня сеттер по кличке Ласковый. Делал он стойку бесподобно. Помню, в Солони я как-то собрался во свояси, дело шло уже под вечер». Я отвлеклась мыслью от этой истории, которую, впрочем, знала наизусть. Заставила себя думать о другом. И, оказывается, слово «Солонь» не вызвало в моем воображении нашего поместья на берегу Деврона, а по контрасту вернуло к совсем иным лугам, к тем, что отныне я называла про себя прерией, и где в первый раз мне открылась во всем ее величии и странности судьба пионеров Нового Света, где впервые я поняла истинные черты героев Фенемора Купера и Майн Рида, о которых раньше судила неверно. Когда в Соединенных Штатах начинается весна, Пустыня в течение нескольких недель бурно цветет.